«Моя бабушка», — неожиданно для себя вспомнил Бандура. Воспоминания хранились где-то в его подкорке, словно погрызенная мышами книга в старом чулане, а теперь всплыли совершенно непроизвольно. Он их не звал, потому что даже не догадывался об их существовании. Моя бабушка маме рассказывала, давно очень. Я не понял тогда ничего, малой совсем был. На меня, видать, и внимания никто не обратил. Что рассказывала? Голова у Атасова качнулась. Где махновское золото зарыто? Андрей отмахнулся. Бабушка в Великополовецком жила, Белосырковского, по-моему, района, до войны. Когда тут голод наступил, ей 17 не было. Так вот, говорила она, будто вся ее семья вымерла. Отец, мать, дед, бабка, два брата и сестра. Бандура почесал затылок. Или брат и две сестры. Все поумирали. Вообще, вроде, все село обезлюдило. А она ушла. Просто ушла, куда глаза глядят. И где-то, то ли на тропинке во ржи, то ли на тракте, ее какой-то мужик едва не съел. Насколько я помню, он вроде бы валялся на обочине дороги, распухший от голода, и хотел бабушку за ногу цапнуть. Она еще матери сказала, что все равно сил у него не было, он умирал. Так что она вырвалась. Я еще подумал, как от голода распухнуть можно. От вареников с творогом? Это я представлял. Но чтобы от голода... Вот видишь, Бандура, у нас только чуть капни, столько скелетов из шкафов повыпадает, считать пальцем не хватит. Послушай, Атасов, сказал Андрей, пораженный внезапной мыслью, выходит, твой дед мою бабушку голодом морил, до смерти, так что ли? Выходит, так типа, ничего себе, как ей выжить удалось. Андрей пожал плечами. «Кажется, как-то в Киев пробралась, хотя войска в Киев крестьян тогда не пускали». «Слышал об этом», — твердительно кивнул Атасов, — «от своей бабушки». «Войну бабушка на оккупированных территориях оказалась. Ее в Германию угнали, а после войны наши за это еще и едва не посадили. А что она сделать могла? На березе повеситься?» «Мой дед ее бы и упек», — убежденно заявил Атасов. «Наверное, бабка твоя на либерала какого-то нарвалась. В органах типа. Видишь, Андрюша, люди-то повсюду разные». Андрей не нашелся, что сказать. «Между тем, Бандура», — невозмутимо продолжал Атасов, — «ты еще и половины не знаешь. После войны мой дед у твоей бабки паспорт изъял, чтоб в колхозе своем за трудодник арбатилась. Вечно. Как раб на галерее. За что его? К партийному распределителю прикрепили, квартиру дали, в которой, кстати, я и по сей день обитаю, и из которой, Бандура, тебя, между прочим, к себе на отрадный выкурить практически невозможно. Вот так-то типа, как на личности переходишь, учебник истории скучным чтивом уж и не кажется. Когда моя бабушка умерла, ей 60 не было. В селе работа тяжелая, да и жизнь у нее была не сахарной. Грыжа ее мучила и еще что-то по женской части. А моя типа до 83 дотянула, чтобы никому офицерский допоек пустым типа звуком не казался. Небось, тоже в МГБ числилась? Числилась домохозяйкой типа. Хотя ворошиловский значок у меня от нее остался. Но я не о том, Андрюша. На последнем своем году бабуля моя мозгами тронулась. Рот Атасова еще улыбался, глаза уже нет. То все нормально, типа. То казалось ей, что в окна кто-то заглядывает, под дверью стоит. Бандура не сдержал хоть и бледной, но улыбки. «Не смешно, типа», — Атасов покачал головой. «С паспортом старуха не расставалась. Не дай бог, чтобы на виду не лежал. Ты же понимаешь, какой вес паспорт в ее время имел. Без документов, тю-тю, типа, по закону военного времени. И все ареста ждала. Ночью как-то трясет меня, глаза как блюдца, типа. Саша, сейчас за нами придут. Да кто, говорю? Сейчас придут, вот увидишь. Да кто придет-то? ГПУ. Я, Бандура, думал, что у самого крыша поедет». Атасов вздохнул. Вся жизнь в страхе, пусть типа не всегда осознанным, зато постоянным. Вот на закате черти повылазили изо всех щелей. Атасов вернулся к бутылке. «Давай-ка еще по одной», — предложил он. «За примирение наших предков в нашем типа лице. Что скажешь?» «Давай», — кивнул Андрей, ерзая на стуле в поисках такой позиции, при которой резкая боль, терзавшая его последние полчаса, унялась бы хоть немного, не получилось. Перемена позы отдалась нестерпимо свербящей резью в гениталиях. Мошонка будто цементом налилась. Боль прорвалась в живот, лопнув посреди внутренностей. Андрей еле сдержал стон и ощерился, совсем как пес, получивший пинок под хвост. «Что с тобой, Андрюша?» — встревожился Атасов. Он выглядел пьянее пьяного, но бдительности каким-то загадочным образом пока не утратил. И он еще спрашивает. Мандура призвал свидетелей потолок. «Ну да, типа, спрашиваю. Что такого? Мне типа не ясно», — сказал Атасов, выглядевший в этот момент невиннее ягненка. «А кто к нам в комнату ворвался?» «В какую типа комнату?» — спросил окончательно забитый с толку Атасов. «В нашу комнату, к нам с Кристиной», — протянул Атасов. «Так это черти когда было? И потом, что с того? Ну, ворвался. Я же типа не знал. Объясни толком. Мне казалось, эту тему мы давно типа проехали». «Проехали. Мы все, кроме моей мошонки. Она где-то по дороге зацепилась. Судя по ощущениям, похоже, за ржавый гвоздь», — захотелось сказать Андрею. Когда Атасов пару часов назад дотарабанивал в дверь с энергией, посрамившей бы любого барабанщика, Андрей от кульминации всего только полшага отделяло. Но он их так и не проделал, поскольку какой-то психопат, старый пьяный дружище Атасов, решил, что ему, видите ли, мешают спать. Хотя, возможно, они с Кристиной действительно немного нашумели. Мандура вне себя ринулся к двери, намереваясь психопата, старого пьяного дружища Атасова, лишить жизни. Несостоявшийся оргазм обернулся невероятным всплеском бешенства. Потом дверь была открыта, и в нее ввалился Атасов. Андрей обнимал приятеля, позабыв, что даже трусов нет на нем. Кристина закуталась в простыню. Вообще-то Андрей полагал, что особой стеснительностью она не страдала. На момент выдался не тот. Атасов на Кристину не смотрел. Кристина завалилась в постель, проводив приятелей вниз. «Попробуйте до чертиков не напиться», — были ее последние слова перед тем, как дверь за ними захлопнулась. «Ты не...» — наконец дошло до Атасова. «Ага», — кивнул Андрей. «Договаривай, белый офицер, я не кончил. Только и всего. И все накипевшее ношу с собой. А оно, похоже, не в состоянии поместиться в мошонке». «Извини, типа». Атасов стал само раскаяние. «Я и не подумал». Андрей с гримасой отмахнулся. «Не умру». «Вредно, типа». «Да ладно. Яйца 10 кг каждая весит, а в остальном все тип-топ. Перетерплю», — резюмировал Андрей стоически. «Где наша не пропадала?» Хотя обещать, как правило, легче, чем впоследствии держать слово. Боль стала густой, как жидкий воск. «Уй, черт!» — простонал Андрей. «Твою мать, а!» «Слушай, бандура!» — неуверенно предложил Атасов, в свою очередь страдальчески морщась. «Ты поднялся к ней, сделал бы все как надо. Я отсюда никуда типа не денусь. Ночь впереди длинная». «Ты, Атасов, совсем того! Какое как надо!» «Когда перетерпел!» — Андрей улыбнулся сквозь боль. «Не говоря уже о том, что Кристина спиртное на дух не переносит, когда сама трезвая. Представил, как он, говно пьяный, вваливается в комнату, эдакий бравый морячок шторм, на ощупь разыскивает кровать, переворачивая подвернувшиеся по пути предметы, и падает на сонную женщину, взвесил возможные последствия». «Извини, друг», — с пьяным раскаянием проговорил Атасов, — «похоже, от меня, типа, одни неприятности». «Бедная девочка», — добавил он, проанализировав ситуацию поглубже, — «а как приветливо меня встретила, даже не орала, типа, почти, и мешать нам не стала, я перед ней в долгу, бандура». Андрей страдальчески улыбнулся. Как же мешать не стало. Кристине просто повезло больше Андрея. Она-то как раз успела и теперь спокойно спала. Узнал бы кое-что Атасов про бедную девочку, коли бы затарабанил в дверь 5 минутами раньше. Болит типа. «Одно хорошо», — сказал Андрей, ухитрившись выдавить улыбку. «По дороге в Крым я зуб простудил». И он ныл, зараза, никакой анальгин не помогал, зато теперь так живот прихватило, что никакого зуба не чувствую. «Хочешь, типа, чтобы отпустила голова, сломай себе руку», — назидательно изрек Атасов. «Ты научишь». «Со мной случалось нечто подобное», — сказал Атасов, виновато поглядывая на приятеля. «Давно, правда, когда еще в училище прозябал». Первые 2 года там на казарменном типа положении жить полагалось, а уже потом в общежитии для курсантов. Как тебя вообще в курсанты-то занесло? При родителях-музыкантах гораздо проще, чем ты типа думаешь. Андрюша, отцу своему я, кроме как в оркестровой яме, и не представлялся никогда. Тем более, что видел он меня редко. Маман была с ним солидарна. Мое будущее виделось обоим лет на 15 вперед. Своих мыслей я не имел. Скажи лучше, а у кого они есть 17? Да меня никто и не думал спрашивать. Мое личное мнение интересовало их, как коров геометрия. Бандура неуверенно хмыкнул. Музыкальную школу я честно отбыл. Репетиторов типа мне наняли. Но, Атасов возвысил голос, каждое действие вызывает противодействие, и чем сильнее меня толкали в направлении консерватории, тем меньше мне туда хотелось. К выпускному балу желание насолить предкам переросло у меня в навязчивую идею, типа в манечку. Герой Джека Лондона, пожалуй, сбежал бы на Клондайк. Или на шхуну какую-то завербовался. У комсомольца Саши Атасова таких возможностей не было. Зато Атасов внушительно потряс указательным пальцем перед носом Андрея. Зато комсомолец Саша Атасов изобрел способ более прозаичный типа, но куда как более эффективный.